Глава 38. «Ну ни хрена ж себе, а!» В сотый, наверное, раз повторил Славка и протянул мне несколько поджаристых кусочков мяса на тонкой веточке. «А я тебе говорил, добавь меня в друзья, добавь! Не был бы ты таким слоупоком, от самого берега бы доставили как короля, на лошади, под охраной, а теперь на тебя половина наших волком смотрит!» «Сами виноваты!» Я подул на еще дымящийся от костра ужин. «Зачем полезли?» «Ну, опыт, лут, сам понимаешь», — ответил Славка. «Шмот у вас для низких уровней толковый». Я еще раз осторожно накинул на него познание скрытого. «Слав, снайпер 29 уровня. Волки севера, сила 6, телосложение 4, подвижность 9, восприятие 13, воля 2». «Все понятно. Приличного уровня лукарь сферический в вакууме. Все, что можно, в восприятии. Неплохая подвижность, чтобы успевать держаться подальше от рукопашной, и шестерка силы. Ровно столько, сколько требует дальнобойный и мощный длинный лук. Удивляет другое. Пожалуй, трех таких снайперов с запасом хватило бы, чтобы перестрелять весь мой крохотный отряд там на тропе. Причем секунд за 10». Но кроме Славки ни одного персонажа старше 10 уровня в этих самых волках севера нет. Я на всякий случай еще раз огляделся. Одни новички. Кожаные доспехи, кое-где тронутые ржавчиной зазубренные мечи и простенькие луки. «Это и есть твой клан?» — поинтересовался я. «Да ну ты чего? Это так, нубятник. Из более-менее серьезных только те, что в чистый крафт раскачиваются». Славка показал на колдовавшего у наковальни в десятке шагов кузнеца. «Я тут, можно сказать, комендант. Воспитываю молодежь». На мгновение мне показалось, что он покраснел. «Стыдно? Пожалуй. Я бы тоже не сильно радовался, если бы меня посадили в горы пестовать новичков до 5 уровня включительно. Хотя сама база, почти наверняка не основная, волков впечатляла. Расположенная почти на самом верху горной гряды, она удачно пряталась среди скал. Из перевала ее смог бы разглядеть разве что сам Славка с его запредельным восприятием. Всего несколько, меньше десятка, бревенчатых построек, зато с двумя дозорными башнями и частоколом высотой метров 3. Я насчитал едва ли 30-40 обитателей, причем явно не все из них были живыми игроками. Вряд ли кому-то захотелось бы часами торчать на вышке, всматриваясь вдаль, таскать дрова или готовить ужин на всю ораву. Наверное, этим занимались неписи-треллы, безоружные, одетые во что попало и непременно чумазые. Хотя некоторые рабыни даже в обносках выглядели весьма занятно. Но местным они уже давно надоели, и они разом переключили свое внимание на Айну. Вокруг нее уже собрался целый кружок волчат, и каждый норовил подсунуть ей то рог с медовухой, то самодельный шампур с мясом, а то и какую-нибудь безделушку. Я поймал ее затравленный взгляд и покачал головой. «Придется потерпеть. Я и сам все еще не мог отойти от сумасшедшей рубки в горах». А уж ей и остальным и подавно было непросто делить ужин с теми, кто меньше часа назад пытался нас убить. Айна, Рерик и Сигмунд каким-то чудом все уцелели в бою. Причем последний почти не пострадал. Почти наверняка благодаря тому, что старый Сэконунг прикрывал его своим телом. Я не мог сосчитать, сколько на Рерике повязок. Даже лицо наполовину замотано пропитавшейся кровью тканью, но единственный незакрытый самодельными бинтами глаз все так же недобро мерцает, поглядывая на хозяев маленькой крепости. Ингвар тоже оказался здесь. После боя он в очередной раз вылез неведомо откуда и догнал нас на тропе, когда Славкины ребята уже тащили моих израненных спутников на свою базу. Причем колдун, похоже, освоился среди волков быстрее всех. Он уже вовсю хлебал медовуху, попутно что-то авторитетно вещая двум молодым лучникам. Не иначе снова агитировал против кандидатуры конунга Бьорна Серого Медведя. В общем, за него я не слишком переживал. Разве что Айна все-таки решит пристукнуть колдуна. И за политические убеждения, и просто за то, что удрал и спрятался вместо того, чтобы драться вместе с нами. а вот ей самой явно приходилось туго. Она глаз не сводила с нас со Славкой. Наверное, никак не могла понять, откуда мы друг друга знаем, и что такое абрикос. И мне бы по-хорошему следовало хоть как-то успокоить и ее, и остальных, но у меня накопилось слишком много вопросов. «И как вас сюда занесло?» — спросил я. «В самые горы». «Не, ну хорошее же место!» Славка пожал плечами. «Кузнецам ништяк, тут через каждые два шага какая-нибудь шахта. Травникам тоже ничего, лучникам спокойно набивать скилл уровня до 10-го. На оленях, на козлах и на людях, которые мимо проходят», — мстительно напомнил я. «Всякое бывает». Славка даже не понял, что я имею что-то против подобного кача. «Это фигня. Тут недели три назад местный ярл надумал нас отсюда выгнать». «И чего?» «Да ничего», — усмехнулся Славка. «Мы их еще на подходе накрыли. Человек 7 выпилили, остальные в итоге свалили. Но в сам Барикстад мы пока не лезем. Если узнает серый медведь, хана. Даже топ-клана не спасет». «Вот оно как. Выходит, мы в этом мире все-таки гости, а не хозяева. Не знаю уж, насколько Славкин клан на самом деле крутой и сколько всего на просторах Гордарики кланов, но с серьезными пацанами мира сего игрокам пока не тягаться. Пожалуй, есть в этом некая справедливость. Волки Севера круты в своих горах. Но если Славкин и Лукари надумают покачаться на людях Серого Медведя, эта база не простоит и недели». «Ясненько, понятненько». Я отхлебнул медовухи из деревянной кружки. «В общем, хорошо сидите, пока не лезете куда не следует». «Именно так, старый абрикос!» Славка отсалютовал мне шашлыком. «Но мы еще свое возьмем. Вступать будешь?» «К вот этим? Волчарам в смысле?» «Даже не знаю». Я еще раз оглядел суетливое и шумное нутро маленькой крепости. «Хорошо тут у вас, конечно, но мне еще вообще-то фолькюрком рулить». «И то верно!» Славка, понимающе кивнул. «Ты же у нас теперь серьезный парень, при должности!» «Ага, и с родовым поместьем, которое соседи спят и видят, как бы отжать», — усмехнулся я. «Братья Ульфриксон из Эльгода, знаешь таких?» «Эльгод?» — Славка приподнял бровь. «Эльгод почти город. Не Барикстад, конечно, но и не твоя деревня на три дома. Ты уж извини». «Все так плохо?» «Ну, не фонтан». Славка выкинул опустевший шампур из ветки и схватил кружку. «Войско там серьезное, даже твоим колуном не управишься». «А как насчет товарищеской взаимопомощи?» — поинтересовался я. «Отобьем мою деревню, лут вам, а там мы до Эльгода дойдем». «Ну, тут дело какое». Славка поморщился и уткнулся в кружку. «Тебе вроде к нам вступать и правда пока смысла особого нет, но и клану ссориться с Эльгодом особо не надо. Если бы Фолькюрк наш был, тут вопросов нет, даже топы подтянулись бы. А пока, сам понимаешь». «Понимаю. Есть свои, а есть все остальные. И вписываться за всех остальных клану не с руки. Нет, какой-нибудь мелочевки, конечно, подбросят, но рассчитывать на появление в Фолькюрке армии топовых бойцов с черным волком на желтом поле явно не стоит. Сами, все сами. Впрочем, может, оно и к лучшему. Не так уж мне и хотелось, по сути, отдавать поселение чужой армии. А что-то подсказывало, что если в Фолькюрк придут волки, то моя власть там резко станет чисто номинальной». «Ладно, разберемся». Я потянулся. «Может, и не отожмут мою деревню на три дома». «Кстати, насчет отжать!» — оживился Славка. «Мне тут один дядька сказал, что ты мне должен отдать один ништяк». «А-а-а...» «Блин, вспомнил, зараза». «Дядька Юра?» «Ну, мне он не представлялся». Славка недовольно нахмурился. «Я даже толком не знаю, что там у тебя такое». «А будто я знаю». Я похлопал себя по боку, на котором висел завернутый в кусок полотняной ткани обломок светоча. «Но раз уж он нужен безопасникам, то...» «Тихо!» — шикнул Славка. «Ты чего? У меня тут полный лагерь нубов, а ты про такие вещи...» «Виноват», — кивнул я. «Тогда как насчет взять еще по кружке и... У тебя есть, так сказать, офицерские покои?» «Есть-то есть!» Славкино лицо обрело, ну уж совсем серьезное выражение. «Только давай-ка о таких вещах лучше в реале». На всякий пожарный. Я заеду минут через 40. Да не вопрос. Пивка только захвати,